чтобы выяснить ее настроение, а затем поинтересовался. «Где бабушка и третья сестрица? Что это их не видно?» «Они ушли по делам», — отвечала Эрдзе, — «скоро вернутся». Служанки отправились за чаем, тогда Цзялянь не удержался и бросил взгляд на Эрдзе. Та опустила голову и сделала вид, будто ничего не заметила. Видя, что Эрдзе вертит в руках сумочку, Цзялянь пощупал свой пояс и сказал: «Забыл взять сумочку с мускатными орехами. Если у тебя, сестрица, есть орехи, дай мне немного пожевать». «Орехи-то у меня есть», — ответила Эрдзе, — «только я никого не угощаю». Цзялянь засмеялся и хотел отнять сумочку. Эрдзе испугалась, как бы кто-нибудь не заметил, что он с ней заигрывает, поэтому поспешила бросить ему сумочку. Цзялянь на лету подхватил ее, высыпал оттуда орехи, часть сунул в рот, а остальное положил обратно. Затем он захотел во что бы то ни стало собственноручно повесить сумочку на пояс Эрдзе. Но тут вошла девочка-служанка и принесла чай. Цзялянь взял у нее чашку и принялся пить, а сам незаметно снял с себя подвеску девяти драконов из ханьской яшмы, завернул в платочек и, как только служанка отвернулась, бросил Эрдзе. Та с невозмутимым видом продолжала пить чай. Сзади послышался шорох отодвигаемой дверной занавески, и в комнату вошли старуха Ю, Сань Цзэ и две девочки-служанки. Цзялянь поспешно сделал знак Эрдзе, чтобы она убрала платочек. Но та сидела, словно ничего не понимала. Не зная намерений девушки, Цзялянь заволновался. Однако раздумывать было некогда. Нужно было встречать старуху. Он поклонился старухе и поздоровался с Сань Цзэ, а когда вновь обернулся, Эрдзе сидела на прежнем месте и широко улыбалась, а платочек исчез. Лишь теперь Цзялянь немного успокоился. Затем все уселись, и завязался разговор о разных пустяках. «Моя сестра, супруга старшего брата Дзяджэня, передала вам серебро», — сказал Цзялянь старухе. «Сейчас нужно платить долги, и старший брат велел мне взять у вас эти деньги и узнать, как дела дома». Старуха тотчас же велела Эрдзе принести серебро. «Я также хотел справиться о вашем здоровье и повидаться с сестрицами», — продолжал Цзялянь. «Вы, как я вижу, чувствуете себя неплохо. Сестриц у нас в доме не обижают». «Что вы!» — вскричала старуха Ю. «Ведь мы же свои люди. Мы можем жить и дома, и здесь, нам все равно. Не стану обманывать вас, старой господин. С тех пор, как умер мой муж, дела наши пошатнулись. Спасибо мужу моей старшей дочери, хотя он немного помогает. И сейчас, когда у него такие важные дела, мы ничем не можем быть ему полезны, кроме как по хозяйству. Какая же здесь может быть обида?» Между тем Эрдзе принесла серебро и отдала его старухе Ю, а та передала Цзяляню. Тогда Цзялянь велел девочке-служанке позвать какую-нибудь женщину и приказал ей: «Отнеси все это Юйлу и скажи ему, чтобы он меня подождал». Женщина вышла, а через мгновение со двора послышался голос Дзяджуна. Вскоре он появился в комнате, справился о здоровье бабушки и тетушек, а затем сказал Цзяляню: «Дядя, ваш батюшка, только что спрашивал о вас. Он собирается дать вам какое-то поручение. Он даже хотел послать за вами в храм, но я сообщил ему, что вы уже приехали сами, и батюшка велел передать вам, чтобы вы пришли к нему».